Глава 4. Шестой прототип. Октябрь 2621 года. Научно-производственная станция «Боливар». Церера, Солнечная система. Угрозы генерала Родригеса не были пустыми. Условия для Роланда Эстерсона были созданы. И либеральными эти условия мог бы назвать разве что начальник тюрьмы особого режима. Да и то иная тюрьма, по крайней мере, из расположенных на Земле, лучше подходила для жизни и работы, чем станция «Боливар». Казалось бы, что плохого в Церере? Обширная подземная станция, основанная еще в эпоху колонизации планет Солнечной. На станции после основательной модернизации были устроены научно-исследовательские лаборатории и завод по производству истребителей. На поверхности военный космодром. Имеется также оздоровительно-развлекательный комплекс для персонала лабораторий и заводских рабочих. Казалось бы, живи и радуйся, но на Церере радоваться не получалось. Там даже улыбались редко. Пилюли счастья, как назывался в просторечии фармакологический комплекс, прописываемый на Земле лишь заядлым меланхоликом и больным с диагнозом МДП в депрессивной фазе, были на Боливаре за место витаминов. Пилюли счастья лопали все, и дозы назначали себе сами. Что-то не так было на Церере. Казалось бы, эмуляторы силы тяжести и системы жизнеобеспечения там стояли самые обычные, такие же, как на сотнях других планеток, астероидов и кораблей, и защитные купола были тоже самые расхожие конструкции. Наверное, купола работали нормально, но от главного они не защищали. Уже через 2-3 дня на Церере новоприбывший начинал ощущать себя лишним, метафизическим посторонним, человеком, который явился погостить в этом мире без всякого приглашения. Процент самоубийств на Церере был значительно выше среднего, травматизм на заводе ужасающим. Только совокупными усилиями концерна Дитерхази и Родригес и Национального департамента охраны труда удавалось скрывать наводящую на грустные мысли статистику от прессы и прогрессивных слоев общественности Объединенных Наций. Разумеется, проблему неоднократно пытались решить, не поднимая лишнего шума. Дизайнеры по интерьеру обклеивали жилые помещения станции «Боливар» обойчиками самой веселой расцветки. Они заставляли коридоры драценами, а вестибюли — корзинами с цветущими примулами. Обвешивали стены жизнеутверждающими фотографиями, целующиеся дети, торжествующие у ворот супостата футболисты, экзальтированные рыбаки, идущие домой с неслыханным уловом. Все это для создания дружественной семейной атмосферы. Психологи, насмотревшись на успехи спецов из Конкордии, достигших в деле конструктивной промывки мозгов вершин профессионализма, дрючили трудовой коллектив лаборатории сеансами «Ура-гипноза», после которых, как известно, жизнь становится прекрасной и безумно хороша. На заводах поднимали зарплаты, в лабораториях присваивали научные звания направо и налево. Ничего не помогало. Драцены и примулы чахли на глазах, веселые обойчики выцветали, футболисты и рыбаки вызывали отвращение своим неуместным оптимизмом и наигранным довольством. После сеанса «Ура-гипноза» пациенты начинали плакать и терять вес. Пришлось отменить сеансы. Обрадованные психологи смылись с Цереры с первым же грузовым судном. Рабочие начисто пропивали зарплаты в кабаке при космодроме и увольнялись без всякого сожаления. Лаборанты и аспиранты, наплевав на степени, разрывали контракты, выплачивали неустойку и сматывались. Казалось, сам воздух на станции «Боливар» враждебен человеку. Казалось, даже безжизненный грунт Цереры дышит ненавистью. Мистика. Некогда аспиранты в лаборатории затеяли конкурс на выявление героя, которому удастся заснуть без снотворного 3 ночи подряд. Приз 500 терра. К моменту прибытия на боливар конструктора Роланда Эстерсона 500 терра оставались в призовом фонде уже более 2 лет. Первое время Роланд не унывал. Он попросту не мог себе позволить унывать, ибо это означало снижение работоспособности. А снижение работоспособности означало автоматическое продление срока пребывания на проклятой станции. Он знал, в отличие от рабочих и сотрудников лаборатории, которые могли выбраться с боливара хотя бы ценой огромных штрафов и навеки испорченного резюме, он будет сидеть здесь, пока не закончит или пока не умрет. Даже если теперь он вернет полученные 8 миллионов концерну Дитерхази и Родригес в обмен на свободу, никакой свободы он не получит. Потому что им не нужны 8 миллионов. Им нужен истребитель. Дюрандаль любой ценой. Концерн Дитерхази и Родригес рассчитывает заработать на Дюрандале сотни миллиардов терра, не говоря уже о политическом капитале и лаврах защитников Отечества. В этом Роланд был совершенно уверен, как и в том, что война неизбежна и что начнется она совсем скоро. Зачем иначе вся эта спешка, все эти истерики генерала Родригеса? Другой вопрос – с кем будут воевать земляне на этот раз? Ответа Роланд не знал. Впрочем, какая ему разница? Даже если в новой войне противником окажутся разумные инопланетные микроорганизмы, лучше ведь гвоздить по летательным аппаратам микроорганизмов из истребителя, оснащенного защитным полем. Было еще одно обстоятельство, которое заставляло Роланда держаться, вкалывать по 16 часов в сутки. Его люди из лаборатории Санта-Розы, с ним прибыли 24 человека. Инженеры-технологи, инженеры-программисты, филдеры, то бишь инженеры поля, защитного поля, конечно, а также аналитики, стажеры и, наконец, его незаменимая секретарша, сеньора Толита. Все они составляли то, что на языке корпоративных вечеринок называлось «командой Эстерсона». Члены команды находились в том же патовом положении, что и их босс. Разве что ответственности на них висело меньше. Все они страдали бессонницей, а когда удавалось заснуть, ночными кошмарами. Сидели на пилюлях счастья, жили одной радостью, сеансами связи со своими семьями, которые у многих из них, в отличие от Эстерсона, были. У большинства медленно съезжала крыша. У сеньоры Толиты, например, на Церере проснулась тяга к живописи. Она начала рисовать. И рисовала она сплошь черные кляксы на тошнотворно-зеленом фоне. По одной кляксе в день. Сеньора Толита утверждала, что в районе 10 вечера на нее обязательно находит вдохновение. Эти рисунки были очень похожи. Менялись разве что интенсивность фона и пропорции клякс. Иногда они смахивали на головастиков, иногда на картежные трефы. В остальном сеньора Толита оставалась образцом адекватности и здравого смысла. Но Эстерсон чувствовал это ненадолго. Помощник и протеже Роланда, 26-летний эксперт по отказам аппаратуры Андрей Грузинский, который сильно напоминал Эстерсону себя самого в том же возрасте, а потому вызывал симпатию, тоже, если можно так сказать, отличился. Грузинский потерял голову из-за чернокожей филдерши Джун Дон. Пожалуй, на эту тему можно было бы написать абсурдистский роман. Джун была старше Грузинского на 23 года. Она была замужней матерью 3 детей. И ревностной протестанткой, заключившей контракт с Дитерхази и Родригес для того, чтобы дать своим взрослеющим детям первоклассное образование.